Глава 10. Смертельная усталость навалилась на Лисию. Переживания и мысли отошли на задний план. Девушка хотела утолить голод, уснуть и ни о чем не думать. Она набросилась на оставленный магом ужин. Насытившись, она легла на постель. В обители их не кормили за 4 часа до сна, чтобы девушки сохранили фигуру и не приучались к нездоровому режиму питания. Но обители в ее жизни больше нет. А на фигуру плевать, если ее сожгут на костре. Прямо в платье Лисия завернулась в одеяло и мгновенно уснула. А проснулась от того, что взмокла, да при этом в лицо ярко светило солнце. Она выкарабкалась из своего гнезда, мечтая снова залезть в ванну. Как это понимать, почему она все еще здесь? Эртон собирался отбыть с рассветом. Передумал? Появились дела в Коване? Или уехал один, оставив ее на милость местных магов? От этой мысли девушке стало не по себе. Эрден пугал ее, насмешничал над ней. Но в груди пробежал непонятный холодок. Едва она представила, что ее судьбу будет решать кто-то другой. Тут распахнулась дверь. Маг появился на пороге, словно услышал ее мысленные вопросы. Слава Создателю! Он был не в полотенце, а полностью одет. Хотя облегающая одежда из дорогой шелковой ткани подчеркивала великолепные мускулы едва ли не явственнее, чем в обнаженном виде. «Встала, наконец, за Соня! Собирайся! Завтрак ты проспала, не обессудь! Поешь на корабле!» «На корабле?» «Кратчайший путь в столицу по реке Ларт. Вас плохо учат географии в обители. Корабль, конечно, громко сказано. Мы устроимся пассажирами на грузовой баркас. Собирайся, жду тебя через 5 минут. 5 минут Лисии ни к чему. Отряхнуть измятое платье – дело нескольких секунд. Переодеться в последнюю свежую одежду не получится. Сверток снова был не при ней, а в спальне Эрдена. Лисия вышла из комнаты. Маг уже стоял на пороге, держа в руках объемную дорожную котомку. Вчера при нем Лисия такой не заметила. Она огляделась по сторонам в поисках своего узла. Его нигде не было, зато на спинке стула висело небрежно брошенное полотенце, то самое, в которое вчера облачался лорд Эрден. Против воли взгляд прирос к полотенцу. От воспоминаний, связанных со злосчастной тряпочкой, Лисия покраснела. Эрден пристально следил за ней и, понимающе, усмехнулся. «Да как он смеет вообще?» – она проговорила ледяным тоном. «Где мои вещи? Вчера я оставила их здесь». Пусть не думает, что она смотрит на его вчерашний наряд. Она ищет свое, и ничего больше ее не интересует. «А теперь они здесь», — Эрден хлопнул ладонью по котомке. «Что-то еще? Тебе понравилось местное полотенце? Хочешь забрать с собой?» «Не хочу! Прекратите выдумывать!» «Раз не хочешь, тогда уходим. Или ты желаешь принять ванну?» Лисия не отказалась бы, но еще сильнее желала убить нахального чародея. И пусть бы ее за это сожгли на костре или четвертовали, или и то, и другой разом. Но вместо этого произнесла как можно хладнокровнее. «Я готова». Усмехнувшись в очередной раз, Эрден повернулся и вышел в коридор. Вслед за чародеем Лисия спустилась по лестнице в мрачный холл резиденции. Встречные маги низко кланялись ему. На Лисию же вовсе не смотрели. Точно им не было дела, кого ведет за собой столичный гость. Внизу поджидала маленькая карета. Эрден распахнул дверцу и жестом пригласил Лисию внутрь. Закрыл дверцу и сам сел с другой стороны. И при этом задел девушку плечом. Легко, небрежно, невзначай. Вздрогнув, Лисия отодвинулась. Ну зачем он уселся так близко? С его стороны еще поллоктя до стенки, а он зачем-то теснит ее. Вынужденно она прижалась к окну, демонстративно отвернулась от лорда, высунула голову наружу. Улицы Лардоса, широкие и людные, катились навстречу. Прохожие расступались перед каретой. Впервые Лисия вот так каталась по городу, словно аристократка. Прежде девочек всегда вели по городу пешком, и в город тоже, от самой обители. И они сами, бывало, расступались в разные стороны, уступая дорогу экипажу какого-нибудь лорда. Отвернувшись от окна, она встретилась с легкой усмешкой Эрдена. Маг ничего ей не говорил, не упражнялся в остроумии. Придвинуться тоже больше не пытался. Какая муха его укусила? тонкий тактический ход берет ее измором? Ну-ну. Лисия непринужденно спросила. «Почему вы так поздно выехали из города? Вы собирались отбыть на рассвете?» «Потому что кое-кто сладко и крепко спал», — ухмыльнулся он. «Несколько раз я пытался тебя тормошить и оставил бесполезную затею». Лисия покраснела. «Это уж точно водится за ней такое. Все девчонки в спальне говорили, что ее из пушки не разбудишь. А Эрден, значит, входил к ней спящий. Как неловко и позорно. Видел ее полностью беспомощной, когда она не контролировала себя. Странно, что она не проснулась. Несмотря на крепкий сон, у нее было невероятное чутье опасности, часть ведьмовского наследия. Как-то ночью в обители занялся пожар. Лисия проснулась за минуту до того, как в спальню потянула дымом. Растормошила всех девчонок и заставила вылезти в окно. Почему же сейчас чутье не сработало? Неужели потому, что лорд не представлял опасности? Вот уж вряд ли. Трогал ее тряс. Скорее уж, эта чара Ковина блокирует ее ведьмовской дар. Маг продолжал. «Я мог бы, конечно, применить магию. Ты бы подскочила до потолка, но пожалел тебя». «Могли и разбудить, если надо», — буркнула она. «Я не боюсь вашей магии». «В следующий раз воспользуюсь разрешением», — усмехнулся он. «Вряд ли в столичной темнице для ведьм я буду крепко спать в ожидании костра», — фыркнула Лисия. Эрден ничего не ответил, лишь продолжал улыбаться. Карета пересекла город и остановилась. Маг вышел, открыл дверцу Лисии и подал ей руку. Прямо как в наивных романах про лордов и сироток, которые девочки читали друг другу вслух в спальне по вечерам. От растерянности Лисия даже не попыталась съязвить или спрыгнуть сама, молча оперлась на руку. Прикосновение лорда оказалось твердым, неожиданно теплым и комфортным. Уверенно и надежно он придерживал ее руку. Сразу захотелось опереться, расслабиться, довериться ему полностью. «Вот что за чушь! Наведенные чары? Наверняка маг может внушить ей все, что угодно. Сила магов не знает предела, особенно тех, кто приближен к Вергану, их верховному. Не зря же они победили могущественных ведьм. Нельзя расслабляться и доверять этим глупым внушенным чувствам. Эрден опасен, смертельно опасен. Ни на миг нельзя забывать о том, иначе она поплатится жизнью и свободой».